Глава 44. «Как ты сюда вошла?» «Моя адвокатесса». «Не хочешь объяснить мне, откуда у адвоката, специализирующегося на семейном праве, такие связи в бригаде наркополиции?» «Она умеет взяться за дело». «Ну да, она поднесла им Марвана-младшего на блюдечке». «Ты не на дружеской территории, это точно», — улыбнулась София. «А я обнаружила, что у твоего отца в полиции не только союзники». Он хотел было усмехнуться, но что-то перехватило горло. Внутренности скрутило судорогой, волна жара докатилась до грудной клетки и растеклась лихорадочным ужасом. Ломка. София что-то говорила ему, он больше не слышал. Лицо покрылось потом, он постоянно мигал, словно ослепленный. Ему удалось взять себя в руки. «Что тебе на самом деле нужно?» «Договориться». Он продемонстрировал свои запястья. Полицейские снова надели на него наручники. «Я как раз в том положении, когда имеет смысл вести переговоры. Ты в том положении, когда имеет смысл меня выслушать и подумать». Он уже не помнил, что когда-то любил Софию. Теперь она была куда реальней, куда естественней в роли врага. Он боялся ее атак, ее стратегий, ее манипуляций. Она стала его богиней Кали. «Если верить моей адвокатессе, тебя обвинят в незаконной торговле и хранении с отягчающими. Пусть даже твоему отцу удастся что-то замять, задержание бесследно не пройдет. Если я предъявлю эти доказательства судье по семейным делам, детей тебе больше не видать». Он сжал челюсти. Зубы болели, как в те времена, когда все дилеры Парижа отказались продавать ему наркоту. «Что ты предлагаешь?» «Каждую вторую среду и каждый второй уикенд». «Исключено». «Или так, или 2 часа в месяц в присутствии социального работника». «Зачем ты это делаешь? Или я не способен их воспитывать?» «Пока ты сам не вылечишься, нет?» «Лечиться». Сколько раз он слышал это слово. Как будто наркотик — это болезнь. Грубая ошибка. Он лекарство. Лаик ни разу не встречал нарко, который был бы уравновешен и счастлив до наркотика. «Я принесла соглашение о примирении на моих условиях», — продолжила София. «Ты его подпишешь, и клянусь, никто и слова не скажет на суде об этом задержании». «С чего бы я должен тебе верить?» «С того, что у тебя нет выбора, а я всегда держу слово». Она открыла свою вечную баленсиагу, старье из мягкой кожи размером с хороший ягдаш, которые она предпочитала всем иным моделям, хотя регулярно их покупала, и достала пачку бумаг и перьевую ручку с перламутровым колпачком. Каждая деталь напоминала Лаику, что София была самой шикарной женщиной, какую он только встречал. И однако они стоили друг друга. Оба были детьми гангстеров. «Ты должен заверить каждую страницу». Он взял ручку и подчинился. Каракули сопровождались скрипом золотого пера и позвякиванием наручников. «Ты не прочтешь?» «Нет». Пока он завинчивал колпачок, дьявол убрал в сумку подписанный контракт. «Ты сделал правильный выбор». «Для кого?» «Для детей». Звяканье наручников продолжилось. Его лежащие на коленях руки дрожали. Конечно же, чтобы не показать, будто она это заметила, София отвела глаза и закрыла сумку. Она встала и в жалком кабинете повеяла ее царственным присутствием. Но красота жены больше его не трогала. Это как слушать по радио хит, который когда-то так любил. Ноты, аранжировка, голос — все те же, но былое очарование исчезло. Время все разрушило. В ту самую секунду, когда он почувствовал себя затерянным в пустыне, без надежды и чувств, она провела рукой по его волосам. «Жаль, что Джеймса больше нет с нами», — тихо проговорила она. Это простое замечание доказывало, что она знала его лучше, чем кто бы то ни было. Джеймс Серни, его названный отец, друг, любовник, умер от инсульта 3 года назад. Лаик разрыдался. Отчаянно, без удержу и без стыда, словно ему вырвали сердце. Через несколько секунд он осознал, что София гладит его по затылку. Это был жест ласки, без всякой задней мысли. Он поднял голову и увидел свое отражение в ее глазах. ужасная маска отчаяния. «Я подумал», — залепетал он, шмыгая носом, — «у тебя с собой есть?» София бросила пакетик кокаина ему в лицо и вышла из кабинета.